Рассказывал, среди прочего, Сабиджан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах. Есть запретили людям дома, только из общего бака 3 раза в день и большим, и малым в очереди за миской. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда как ошпаренные, побросав все имущество, в ноги кланяются. Только пустите назад. Что тут хорошего? Помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не сказать почти никогда, не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. «Зачем ты смеешься над этим?» — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. «Это же беда людская». «А как же мне говорить? Вот странно», — возразил Сабиджан. «Как есть, так и говорю». Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым. «И вообще, на кого обижаться?» — удивленно, пожимая плечами, заговорил Сабиджан. «Не понимаю. Еще раз повторяю, на кого обижаться? На время оно неуловимо, на власть не имеешь права». «Знаешь, Сабиджан, мое дело по мне то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел. Так вот запомни, только на Бога не может быть обиды. Если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался. А за все остальное на земле есть и должен быть спрос». Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, сердито, молча вышел из дома. Ушел куда-то. А в другой раз, уже много лет спустя после Кумбельского исхода, когда обосновались, обжились Буранлы-Буранном, когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец. «Разбогатели мы с тобой, казаке, впору хоть раскулачивать нас заново!» Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже ощетинились. «Ты говори, да не заговаривайся!» «Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?» «Этим не шутят». «Да брось ты, казаке, 100 лет прошло». «В том-то и дело. Добро отберут у тебя, не пропадешь, выживешь, а душа останется потоптанной. Этого ничем не загладишь». Но в тот день, когда они держали путь по Саразекам из Кумбеля в Буранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко, и еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Буранлы-Буранный. Много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытие, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал или болезнь какая нашлась. «Нет, слава богу, здоровый я», — отвечал Казангап. «Никаких болезней у меня не было. И воевал бы, я думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому». После того, как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в голодную степь, далеко слишком. Да и с какой стати, не стоило уезжать оттуда. На Орал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Буранлы-Буранный. «Там, — сказал он, — нужны люди. Вот вы как раз подходящая пара». Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с голодной степью, там народу было полно, работа кипела, как ни страшно было в безводных саразеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь. Казангапа и его молодой жены Букей на безлюдном саразекском разъезде Буранлы-Буранный. Правда, раза 2 в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась. И пошли эшелоны через Буранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Буранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих.